Сплошь сифилитички, — пробурчал Ния. — Неужели все? — спросила сестра. — Все, — заверил Ния. — Я вижу их в больнице. Иногда они предлагают себя. Мол, они уже выздоровели. Сестра поежилась. — А как они это определяют? — Они считают, что вылечились, когда реакция Вассермана становится, наконец, отрицательной. Но это еще ни о чем не говорит. — Видно, мужчины не очень-то разборчивы, — сказала сестра. Они повернули направо, потом сразу налево. Из-под тротуара доносилось мяуканье, и они остановились посмотреть, в чем дело. Глава вторая. Сначала коту вовсе не хотелось драться, но каждые 10 минут петух пронзительно орал. Петух этот принадлежал даме со второго этажа. Его откармливали, чтобы съесть, когда придет время. По праздникам евреи всегда едят кур, у них губа не дура, что и говорить. А у кота петух уже в печенках сидел. Если бы еще он просто забавлялся, так нет, ходит на двух ногах и воображает о себе не весь что. «Получай!» — крикнул кот, и как следует заехал ему лапой по голове. События разворачивались на подоконнике у консьержки. Петух вообще-то драться не любил, но тут ведь дело чести. Он взревел и принялся обрабатывать клювом кошачьи бока. «Сволочь!» — возмутился кот. «Что я тебе, какое-нибудь жесткокрылое? Ты у меня запоешь по-другому!» Бах! Удар головой в куриную грудь петуха. «Ну и скотина этот петух!» Еще раз клюнул кота в позвоночник, а потом в крестец. «Посмотрим, кто кого!» — воскликнул кот и вцепился петуху в горло, но чуть не подавился перьями. И тут петух влепил ему 2 прямых удара крылом, и кот, не успев опомниться, покатился на тротуар. Прошел человек. Наступил коту на хвост. Кот подпрыгнул, упал на мостовую и, отскочив от мчащегося велосипеда, установил, что глубина канализационного колодца около 1,60 м, что на расстоянии 1,20 м от земли есть уступ, но что колодец очень узок и полон нечистот. Глава 3. «Это кот», — сказал Петернья. Вряд ли какой-то другой зверь стал бы так коварно подражать крикам кота, обычно называемым по принципу ономатопеи мяуканьем. Как он туда свалился? «Это все из-за чертова петуха в сообществе с велосипедом», — пояснил кот. «Вы первый начали?» — спросила сестра Петранья. «Вовсе нет», — ответил кот. «Он сам меня вынудил своим бесконечным воплем, ведь знает, что я этого не перевариваю». «Не надо на него сердиться», — сказал Петранья. «Ему скоро перережут горло». «И по делам», — сказал кот, злорадно ухмыляясь. «Нехорошо радоваться несчастью ближнего», — сказал Петранья. «Вот еще», — возразил кот, — «ведь я и сам попал в переплет». И он горько заплакал. «Мужайтесь», — строго сказала сестра Петранья. «Вы не первый кот, которому довелось свалиться в люк».